Глава 4. Известие о начале агрессии я запил добрым стаканом русской водки. Даже не стал закусывать предварительно запасенным малосольным огурчиком. Русская кухня тоже имела место быть в моем отеле, как и кухни других народов мира, хотя, безусловно, большинство постояльцев отдавало предпочтение привычной для них еде, в которой на первом месте стояли калории. Итак, то, что должно было произойти, произошло. Я тут же принялся составлять речь для работавшего сегодня радиоведущим Энди Маковски. Постарался, чтобы звучало не очень пафосно, а больше по делу. Хотя начало все же должно сразу цеплять за живое. Граждане Америки, сегодня рано утром армия Гитлера без объявления войны вероломно напала на дружественный Соединенным Штатам Советский Союз. Были подвергнуты бомбардировке мирные города, в том числе столица Украины, Киев. Тысячи ни в чем не повинных людей, среди которых женщины, старики и дети, стали жертвами немотивированной агрессии. В общем, несколько абзацев в таком же духе, после чего я призвал американцев сплотиться и оказать братскому народу СССР посильную помощь. Конечно, не будучи президентом и даже каким-нибудь занюханным сенатором, мой радиоведущий не имел права открыто призывать к военному вмешательству в конфликте двух стран. Однако никто не мог запретить ему объявить о начале сбора гуманитарной помощи для советских граждан. Ну а что, я-то, конечно, со своей стороны могу наскрести деньжат на теплоход, набитый консервами или новомодными джипами, отправив его к советским берегам. Лучше бы, само собой, с оружием, да только где его найти столько, при этом проведя операцию втайне от властей. Естественно, мой теплоход — это капля в море. Больше я вряд ли потяну, мне на свои проекты деньги нужны. Звучит, конечно, несколько гадко, но много ли будет пользы, если я плюну на свое будущее, продам до кучи отель и отправлю не один, а 10 или 20 теплоходов с гуманитарной помощью. На фоне одного глобального конфликта это ничто. А вот если наш призыв поддержит хотя бы десятая часть жителей страны, хотя еще неизвестно, сколько радиослушателей настроены на волну нашего радио. Другое дело Голливуд. Но его подключать резонно в декабре этого года. Если в этом варианте истории ничего не изменится, то именно где-то в начале зимы японцы нападут на Тихоокеанскую базу Янки Пёрл-Харбор, что и заставит американцев вступить во Вторую мировую. Никого насчет этой акции императорского флота Японии я предупреждать не собирался. Конечно, жаль простых американских парней, но сакральная жертва должна быть принесена. Иначе еще неизвестно, решатся ли Соединенные Штаты втянуться в эту потасовку. Так что японцам даже можно сказать спасибо. Простите меня, будущие американские покойники. Зато после этого сразу можно запустить акцию с участием звезд Голливуда. Пусть ездят по штатам, агитируют за поддержку СССР, за разгром Японии и фашистской Германии. Заодно можно снять пропагандистский ролик для демонстрации в кинотеатрах перед сеансами. Не мудрствуя лукаво, я даже заранее уселся за написание сценария к подобного рода киножурналам. Да и аниматоров подключить. Трехминутный мультик перед киносеансом вполне может настроить зрителей на соответствующий лад. Отель «Фламинго» распахнул свои двери в августе. И Вегас, еще несколько лет назад ведший жизнь небольшого захолустного городка, стал настоящей столицей горного бизнеса. Сюда приезжали не только американцы, но и иностранные туристы, желающие рискнуть за карточным столом, в рулетку или в однорукого бандита. Клиентов хватало на всех. А мы с Лански провели встречу, во время которой обговорили возможности дальнейшего сотрудничества. Сигел к тому времени покоился в паре футов под землей, будучи увлеченным в воровстве крупных средств при строительстве отеля. Недаром мне его физиономия не внушила доверия еще при первой встрече. В общем, главным итогом нашей беседы стало то, что мы обязались не чинить друг другу препон и подписали своеобразный кодекс чести. Рыбы должно хватать на всех рыбаков. И в такой ситуации гадить соседу было бы слишком глупо и опасно. Между тем я озадачился выбором здания под будущую телекомпанию, которая должна получить название «View to the Future», то есть «Взгляд в будущее». Аббревиатура в виде буквы цифр V2F видится весьма в духе будущего. Эти две буквы и цифра на заставке перед началом утреннего блока будут глядеться весьма прилично. Можно даже сочинить рекламный слоган типа такого «Смотри нас сегодня и получи представление о будущем». На английском, соответственно, «Watch us today, Get insight into the future. Что же касается здания, то ничего вразумительного и достойного моим запросам в Вегасе не нашлось, кроме дома мэра. Но тот вряд ли согласился бы покинуть свой красивый особнячок о двух этажах. В итоге я принял решение строиться сам, выкупив полгектара земли на окраине городка. Привлекать ту же компанию, что возводила мне отель, не стал. Их услуги обходятся недешево. Ограничился местными умельцами. К осени двухэтажное здание было готово. Теперь предстояло оснастить его аппаратурой и нанять сотрудников. Решение этого вопроса изрядно истощило мой бюджет, но оно того стоило. И к Рождеству штат был укомплектован, лицензия на вещание получена, дорогостоящая аппаратура закуплена и приведена в состояние боевой готовности номер один. И именно на католическое Рождество 25 декабря японцы разбомбили Пёрл-Харбор. То ли специально подгадали, то ли так звезды сошлись. Как бы там ни было, первый наш эфир рождественским утром, когда за окном было плюс 15, начался с печальной новости о более чем 2000 погибших американских солдат в Жемчужной гавани. Это не считая 1500 раненых. А спустя несколько дней войну Соединенным Штатам объявили Германия, Румыния, Венгрия и Болгария. Однако сами американцы пока ограничились военными действиями против главного врага – японцев. Меня бы устроил вариант с открытием второго фронта в Европе, но туда ямки носа пока совать не собирались. Наша телекомпания вещала на все западное побережье США, плюс около 500 миль на восток. К тому времени большая часть зондов была заменена стационарными телевышками, которые я уже понемногу начал сдавать в аренду, в частности, радиостанциям из Лос-Анджелеса, Финикса и Карсон-Сити. Впрочем, как я догадывался, основная аудитория радиослушателей все равно предпочитала нашу компанию. В Вегасе к тому времени было около 20 телеприемников черно-белого изображения, и один из них стоял в фойе моего отеля. Это уже была наша собственная разработка, оснащенная экраном в 21 дюйм, не то что телеприемник RCA с 5-дюймовым экранчиком, считая смартфон из моего времени. Я сразу поставил своим инженерам задачу не мелочиться. Телезритель не должен напрягать глаза, пялись в экран. Вот они и постарались. Особенно немецкие инженеры, которые без энтузиазма восприняли новость о нападении Германии на СССР. Они прекрасно знали, что я русский, поэтому могли ожидать от меня любой реакции. Но я вообще не с ними, эту тему вообще старался не поднимать, озадачив инженерам вопросами исключительно технического порядка. Телевизоры создавались под новый стандарт разложения в 441 строку, то есть через срочный стандарт RCA, 60 полукадров в секунду. Маловато, конечно, по меркам будущего. Аналоговое телевизионное вещание в мое время, насколько я помнил, было 625 строк. Но по нынешним меркам, когда людям просто не с чем сравнивать, и это считалось за счастье. Помимо Вегаса и Невады, телеприемники реализовывались по всей стране, но большую часть закупали специализированные магазины штатов Калифорния, Юта и Аризона, где наш сигнал ловился стабильно. В Айдахо и Орегоне, на севере он был уже слабее, равно как в Колорадо и Нью-Мексико, на востоке и на юго-востоке. Я лично мотался в Карсон-Сити, чтобы проверить, как там ловится телесигнал с недавно установленной телевышки. Телевизор стоял у губернатора в кабинете, ловил не очень хорошо, с рябью. Но после того, как я выбрался на крышу и там поэкспериментировал с антенной, картинка стала намного четче. В дальнейшем надо озадачиться созданием кабельного телевидения, чтобы не зависеть от разных посторонних факторов типа сильного ветра или грозы с молниями. А пока в ближайших планах была установка телевышек на восток, вплоть до Нью-Йорка. Этот мегаполис с многомиллионной телеаудиторией был мне жизненно необходим. Над эфирным наполнением я с группой нанятых сотрудников работал более тщательно, нежели когда-то над сеткой вещания радиостанции. Но по многим параметрам программы имели тесные точки соприкосновения. Тот же утренний информационно-развлекательный блок и новости каждые 3 часа. К сожалению, пока без прямых включений с места событий и минимумом сюжетов. Дневное время заполнялось сериалом для домохозяек, первые 10 серий которого были заранее отсняты на студии Warner Brothers. Сериал так и назывался «Американская домохозяйка». Это название я позаимствовал у одного из сериалов будущего, который толком ни разу не смотрел, но название почему-то запомнил. Наш скетч-ком рассказывал о жизни некой Джинджер Саймон, которая была верной супругой мужу и заботливой матерью 3 детей, однако при этом то и дело попадала в различные смешные ситуации. Серьезное внимание, по моему требованию, уделялось при работе разговоров. Я настаивал, чтобы в них было больше юмора, чтобы зрители смеялись не только над ситуациями, но и над диалогами. Все действие снималось в павильоне, изображавшем внутренние покои якобы частного дома в пригороде Нью-Йорка, хотя на заставке, на фоне названия сериала, неизменно фигурировал фасад этого самого скромного домика. Свежую пленку с только что отснятой серией привозили на мою телекомпанию. Я ее отсматривал и решал, давать добро или завернуть обратно с рекламациями. Повод покритиковать подвернулся лишь однажды, когда мне не понравилась грубая шутка о евреях и немецких концлагерях. Этот кадр мы попросту вырезали, и я предупредил сценаристов, чтобы подобного больше не повторялось, иначе последуют жесткие санкции. Первые серии были с восторгом приняты телезрителями. Я не поленился создать службу мониторинга пристрастий телеаудитории, а на студии резво трудились над продолжением, благо в сценаристах числились сразу несколько человек. В этом деле скорость была превыше всего, но желательно не в ущерб качеству. В плане запуска телесериалов мы оказались первопроходцами не только в США, но, наверное, и в мире. Примечание. Пионером в этом направлении стал ситком «Голдберги», появившийся на американском телевидении в 1949 году. До этого он выходил как радиопостановка. Неудивительно, что снимать их толком еще никто не умел, и мне пришлось торчать в студии безвылазно чуть ли не неделю, выстраивая съемочный процесс и объясняя специфику сериального кино. Благо, Джек Уорнер оказался на моей стороне, помогал всем, чем мог. Матерый бизнесмен явно почувствовал, что за телесериалами будущее, и пытался сразу урвать свой кусок пирога. Не теряя времени даром, я связался с продюсером и автором радиопостановки «Голдберги» Гертрудой Берг, урожденной Тилли Эдельштейн, и за хорошую мзду она согласилась не только писать сценарий и стать режиссером ситкома, но и прорвалась в исполнительнице главной роли, заявив, что главную героиню списывала с себя. Показывали мы и обычные кинофильмы, но в основном двух- или трехлетней давности, то есть те, которые уже закончили свой прокатный путь. Хотя на приобретение прав таких картин, как «Месть подается холодной» и «Унесенные ветром», я все же разорился. Да-да, пришлось у студии братьев Уорнер выкупить права для телепоказа моего же фильма, хотя и со значительной скидкой, как своему, и тем более режиссеру. В субботу вечером после информационной программы «Тайм» эфир заполняла музыкальная передача «Субботним вечером», напоминавшая некий аналог музыкальных проектов будущего, в частности программу «А», выходившую в 1990-е на российских телеканалах, преимущественно на второй кнопке. Один ведущий и специально приглашенные исполнители, в том числе и гостившие в нашем отеле, если они, конечно, не были против выступить. Среди тех, кого мы пригласили, оказался и джаз-оркестр Томми Дорси, в составе которого пел молодой исполнитель Фрэнк Синатра. То есть сначала-то я искал именно его, а когда мне сказали, что этот юноша поет у Дорси, то принял решение пригласить весь коллектив. Улучив момент, я отвел Синатра в сторону и поинтересовался, почему он не выступает сольно, и услышал в ответ, что у него с Дорси заключен пожизненный контракт. Значит, все верно. Как я и подозревал, история Джонни Фонтейна из фильма «Копполы» живо перекликалась с биографией уроженца Сицилии Фрэнка Синатры. Если следовать сюжету, выходило, что от кабального контракта певца освободит именно мафия. А почему бы мне не попробовать? Правда, пока Синатра не был достаточно известен вне коллектива, его звезда, я так подозревал, должна была взойти чуть позже. А если я сейчас его выкуплю, станет ли он тем, кем должен стать? Поэтому, подумав, я решил пока не дергаться. Также в сетку вещания вошла еженедельная передача «Заглядывая вперед», что перекликалось с названием моей телекомпании. Обзоры, аналитика, интервью с приглашением специалистов в разных областях, от искусствоведов до военных. Мечталось, само собой, и о прямых спортивных телетрансляциях, но наши технические возможности этому явно не способствовали. Но когда мы все же в записи прокрутили кинопленку финальной схватки мировой серии по бейсболу между Нью-Йорк Янкис и Бруклин Доджерс, наш рейтинг взлетел просто до небес. Казалось бы, результат явно известен из радио и газет, но миллионы американцев мечтали увидеть это действо своими глазами, и мы их ожиданий не обманули. При этом мы не забывали вставлять между программами рекламные блоки. Для поиска рекламы был создан целый отдел, обзванивавший потенциальных клиентов, а если надо, то сотрудники выезжали к ним лично, не считаясь расстоянием, если, конечно, овчинка стоила выделки. Именитые постояльцы Grand Palace гостили теперь не только на радио, но и в студии телепрограммы «Откровенный разговор», где тоже на стенах появились их портреты. Среди них, например, был Эрнест Хемингуэй. Само собой, писатель рассказывал о своем творчестве, о литературе в целом, но также и о том, как на своем катере у берегов Кубы охотился за немецкими подводными лодками. Кстати, Хемингуэй приехал не в казино играть, благо на Кубе с этим делом было проще, а на вечер бокса. Я все-таки осуществил свою мечту затеять подобное мероприятие, договорившись с Майком Джекоби, промоутером Джо Луиса. В марте 1942 года в моем концертном зале состоялся матч-реванш за звание чемпиона мира между Луисом и Билли Конном. Хотя слово «реванш» тут мало подходило. В первом бою Луис победил нокаутом после двух ударов справа, но к моменту падения на канвас его оппонент лидировал по запискам у двух судей из трех, да и третий вставил ничейный счет. Спортивная общественность требовала повтора боя, чтобы выяснить, правда ли Конн так хорош, что может случайно пропустить удар, а в другой раз и сам отправит Луиса в нокаут. В андеркарте главного боя вечера для разогрева публики состоялись еще четыре поединка с участием менее известных боксеров. Билеты на бокс стоили от сотни долларов, а первые два ряда и вовсе по 500. Помимо Хемингуэя, в этот вечер хватало и других знаменитостей, и не только американских. Например, сам Уолт Дисней прибыл насладиться кровавой жатвой. Второй визит в мой отель нанес и Чарли Чаплин, на сей раз без супруги. Был и выходец из Латвии, а ныне известный фотограф Филипп Халсман, который совместил отдых с небольшой фотосессией с Джо Луисом перед его боем. Приехали звезда Голливуда Люсиль Болл со своим мужем, руководителем джаз-оркестра Дези Арнозом, и другие менее известные актеры и музыканты. Среди зрителей присутствовали даже Сальвадор Дали со своей женой и музой Галой. Той самой, что, как я выяснил у нее же во время одной из бесед, при рождении звалась Еленой Дьяконовой, а на свет появилась в Казани. Я знал, что Гала русская по рождению, а вот такие подробности услышал впервые. Так и не понял, что Дали в ней нашел. На мой неискушенный взгляд, ничего сверхъестественного в этой Гале не было. Кстати, в том бою Луис одержал убедительную победу, отправив собеседника в нокаут в седьмом раунде, и получил за победу 130 тысяч долларов. А вообще, этот вечер получилось-таки свести в ноль, хотя изначально я был уверен, что уйду в минус. Случаются в жизни небольшие радости. Зимой в мой отель наведался никто иной, как Говард Хьюз. Это имя я запомнил еще из прежней истории, что-то связанное с кинобизнесом и самолетами. Кажется, ему был даже посвящен фильм «Авиатор» с Ди Каприо в главной роли. Но картину я так и не посмотрел. Затем, уже вращаясь в Голливуде, снова несколько раз слышал о Хьюзе, в частности, от сценариста «Гладиатора» Бена Хекта. Тому в свое время довелось писать сценарий к гангстерскому боевику «Лицо со шрамом», продюсером которого как раз и выступал Говард Хьюз. По словам Хекта, делец показался ему парнем слегка не в себе, но при этом был чертовски богатым, по меркам Хекта. Хотя, на мой взгляд, до Морганов, Ротшильдов и Рокфеллеров Хьюзу было еще далеко. Теперь же у меня появилась возможность лично пообщаться с эксцентричным миллионером. И уже через 5 минут я пожалел, что позволил ему втянуть себя в этот разговор. Хьюз и впрямь оказался человеком не от мира сего. Он вполне здраво рассуждал о бизнесе, поделился своими прожектами, но в какой-то момент в его глазах промелькнула тень подозрительности, и он холодно процедил. «Не нравится мне ваше лицо, мистер Бёрд. У меня такое подозрение, что вы комми». Ну, в эти годы клеймо коммуниста еще не имело столь печальных последствий, как во времена послевоенной охоты на ведьм. Тогда, если память не изменяет, с подачи сенатора Маккарти американцев научили во всех своих проблемах обвинять коммунистов. Но миллионер, похоже, уже сейчас готов был, выражаясь на фене, кинуть мне предъяву. «Здесь вы, мистер Хьюз, промахнулись», — как можно вежливее улыбнулся я. «С коммунистом я не имею никакого отношения. Не знаю, с чего вы это взяли. А вообще, от политики я стараюсь держаться подальше. Меня больше интересуют деньги». Улыбаюсь. А самому хочется зарядить этому клоуну хуком справа, чтобы он месяц питался через трубочку. Впрочем, вполне возможно, Хьюз просто психически нездоров. Недаром он изводил прислугу отеля своими странными требованиями и придирками. К счастью, из отеля он свалил на 3 дня раньше запланированного, а то уже горничная, подозреваю, вынашивала идею о суициде, скручивая из полотенец веревку с петлей на конце. Но вернемся к нашим баранам, то бишь проектам. С переносными радиостанциями дело тоже продвигалось вполне неплохо. Моторола представила свою весьма компактную SCR-536, а мы в ответ выдали на рынок чуть более компактную версию, 2-килограммовую WT-1, то есть Walkie-Talkie, модель номер 1. Правда, Моторола еще в 1940-м получила правительственный заказ, а я начал изготавливать рации на свой страх и риск, и все равно преуспел. потому что покупателей на наши изделия хватало. При этом мощность аккумулятора была такая же, как на аппарате конкурентов, равно как и дальность связи. Рация работала на одном из 50 каналов в пределах диапазона частот от 3,5 до 6 МГц. Причем частота была установлена на заводе, а изменить ее можно было только путем замены отдельных деталей. Дальность действия составляла до 1,6 км над землей или до 4,8 км над океаном. А в итоге все закончилось тем, что на фабрику наведался представитель военного ведомства, и мы заключили контракт на поставку для американской армии 5000 экземпляров нашей рации. Моторола просто-напросто утерлась, хотя неустойку от военных и получила. Вообще, я еще осенью задумался над тем, что мне необходим помощник, такой как Адам Миллер у Джека Уорнера, чтобы все схватывал на лету, не задавал лишних вопросов и разбирался в тех, которые интересовали меня. Пусть даже по верхам, но не выглядел бы полным профаном. И такой человек нашелся. Звали его Саймон Стетсон. Он являлся потомком какой-то ветви того же Стетсона, который изобрел знаменитую ковбойскую шляпу. Однако, в отличие от предка, Саймона увлекали не шляпы, а радиотехника. И на этом поприще он достиг неплохих успехов, в итоге оказавшись управляющим моего заводика, выпускающего теле- и радиоприемники. Помимо тяги к радиотехнике, Стетсон неплохо разбирался в разных областях жизни и бизнеса. Вначале я это отметил во время проведения традиционных планерок по утрам в понедельник, а затем во время все более частого общения наедине, когда в разговоре мы затрагивали самые разные темы. Некоторые его советы мне пригодились, и когда я предложил Стетсону стать моим помощником, он, немного подумав, дал согласие. Таким образом, отныне у меня под рукой постоянно находился как технически грамотный специалист, так и в целом весьма шустрый молодой человек. Ему было чуть за 30. Не сказать, что я мог положиться на него, как на самого себя, но он вполне мог выполнять какие-то мелкие поручения, тем самым избавив меня от лишних энергозатрат и потерь времени. А в директорское кресло вместо Стетсона на ту же зарплату сел Фило Фарнсворт, который свое новое назначение воспринял весьма спокойно и сразу же принялся за работу. Разумеется, я почти ежедневно знакомился с новостями, приходящими с Восточного фронта. В отличие от немецкой и советской пропаганды, американская давала точную информацию, без прикрас в ту или иную сторону. Так вот, на весну 1942 года ожесточенные бои проходили по линии Ленинград, Псков, Смоленск, Брянск, Курск, Белгород, Ворошиловград, Ростов-на-Дону. Кавказ был пока еще наш. Ленинград находился в блокаде, но большую часть гражданского населения из города вывезли заблаговременно. Оставшиеся особого голода не испытывали, благодаря вовремя заполненным продовольствием складам. Транспортная магистраль, как и в моей истории, проходила по воде или льду Ладожского озера, в зависимости от времени года. Дорога жизни таковой оставалась и на этот раз. Крым к весне немцы так и не смогли взять, положив на Перекопском перешейке две пехотные дивизии. Соответственно, Севастополь, битва за которой вошла в анналы истории, оставался нашим и, вполне возможно, таковым и останется. В марте я впервые услышал о том, что русская армия вооружается новой, весьма перспективной системой автоматического оружия. Лишний раз задействовать канал связи с сотрудником внешней разведки я не стал, не настолько это был жизненно важный для меня вопрос. Но, похоже, мои чертежи не пропали даром. Из американской прессы я узнал, что к началу 1942 года вооруженные силы США насчитывали свыше 2 100 000 человек. К сентябрю 1941 года Англия, оправившись от поражения под Дюнкерком, имела в сухопутных войсках свыше 3 291 000 солдат. Плюс в военно-воздушных силах было 750 тысяч человек и 500 тысяч во флоте. Военный обозреватель «Вашингтон-Пост» утверждал, что объединенные военно-воздушные силы Англии и США могли прикрыть высадку англо-американского десанта на побережье Франции. Соответственно, английский и американский флот был способен обеспечить высадку на континенте от 60 до 100 дивизий. Все это очень помогло бы русским, которым приходится сдерживать натиск 75% войск фашистской Германии, писал обозреватель. Однако Черчилль союзником Советов остается только на словах, да и наш президент не слишком взывает к совести британского премьер-министра. Видимо, оба понимают, что от ослабления Германии и Советского Союза выиграют Англия и Соединенные Штаты. Все верно. Не помешало бы побольше таких статей, чтобы народ проникся идеей Второго фронта. Я со своей стороны продолжал долбить умы американцев с помощью своих СМИ. Помимо прочего, я выкупил местную газетенку «Лас-Вегас Сан», которая теперь также проводила политику открытия Второго фронта и всяческой помощи русским. В общем, палился как мог, не в силах остановиться. И не зря, следует признать, потому что в марте был сформирован первый караван с гуманитарной помощью для СССР. Ну как караван? Три сухогруза, забитые армейскими сухпайками. На них отправили и два десятка джипов «Виллис МБ». Они значились как автомобили общего назначения. В латинице аббревиатура фордовской марки выглядела как «Ford GPW». И именно из-за букв «GP» их и стали называть джипами. Что касается сухпайков, то их содержимое я утверждал лично. Каждый паёк включал в себя банку говяжьей тушенки и банку консервированных овощей, 250-граммовую пачку галет, упаковку сахара рафинада, сухофрукты, пакетик соли и 25-граммовый пакетик кофе. Подумав, я решил включить еще и небольшую 50-граммовую плитку шоколада. Пусть нашим бойцам жизнь на передовой покажется чуть слаще. Один из сухогрузов был упакован полностью на мои средства. Два остальных на средства, перечисленные рядовыми американцами, на созданный мной благотворительный счет. И поступления шли ежедневно, так что я уже задумывался о формировании следующего, более крупного каравана. Выбить приличный линкор в качестве сопровождения я так и не смог. ВМФ США соизволил выделить для конвоя всего лишь небольшой миноносец, на вид будто списанный, и я подозревал, что по причине ветхости он может затонуть на середине маршрута. Помимо того, все сухогрузы были оснащены зенитной пушкой и пулеметами, не считая армейских карабинов и прочей мелочи. Однако, учитывая господство Германии в Атлантике, все это было сплошной декорацией, и я про себя молил Бога, чтобы немецкие подводные лодки или штурмовики не потопили наши суда. Поэтому мы с представителем военно-морского ведомства согласовали маршрут от Нью-Йорка, где формировался караван, на север, вдоль канадского побережья через Сен-Пьер, и потом долгий переход прямиком до Абердина. Там небольшая остановка, и далее в обход норвежского берега в порт Мурманска. Там разгрузка и обратно порожняком. О конвое официальным образом заранее было оповещено советское консульство в Нью-Йорке, что вылилось в благодарственную телеграмму на имя американского президента Франклина Делано Рузвельта за подписью товарища Сталина. В ней же, если верить газетам, генералиссимус выражал надежду, что доблестный американский народ и впредь будет оказывать всемирную помощь стране, в одиночку сдерживающей фашистскую гидру. То есть между строк явственно проскальзывал намек, что не мешало бы уже и второй фронт открыть, а не ограничиваться лишь гуманитарной помощью. Я лично присутствовал на отплытии каравана, не мог пропустить такое важное событие, доверив его Стетсону. Саймона я оставил на хозяйстве присматривать за моими делами в Вегасе. Провожая взглядом отплывающие суда, я едва сдерживал навертывавшиеся на глаза слезы. Что-то сентиментальным становлюсь к старости. Не хватало только платочком помахать в приливе чувств. Обратно в Вегас я возвращался самолетом до Лос-Анджелеса, а оттуда уже поездом, весь в думах. Увижусь ли когда-нибудь с Варей, или пора заканчивать с душевными терзаниями, найдя себе новый объект для обожания. Будучи половозрелым самцом, я позволял себе периодически вступать в интимную связь с представительницами лучшей половины человечества. Например, пользовал улыбчивую Филумену, когда она освобождалась из своей пиццерии. Девица оказалась в постели просто огонь. При этом была уже не девочкой, что для итальянки, которая до замужества обычно хранит верность, выглядело странно. Как бы там ни было, мы оба понимали, что эта связь нас ни к чему не обязывает. А посему просто брали каждый друг от друга все, чтобы чувствовать себя удовлетворенными. Еще более удовлетворенной Филумена себя чувствовала, когда я презентовал ей какую-нибудь мелочь, типа золотого колечка с маленьким бриллиантом. Женщины одинаковы во все времена. Конечно, я следил и за тем, как растет мой отпрыск. Еще несколько раз инкогнито появлялся в окрестностях ранчо, на котором проходило взросление сына. Летом 41-го Кэрол и Кларк с Клюком вместе перебрались на Голливудские холмы, потому что мальчишке нужна была нянька, поскольку маме и липовому папе приспичило снова сниматься в кино. Да и друзья парню не помешали бы. Негоже расти в изоляции от ровесников, которые вон уже вовсю ковыряют совочком в песочнице. Глядя в бинокль или из-за кустов на сына, я все более убеждался, что он вылитый я в детстве. Не знаю, как будет дальше, а на месте Кларка я уже задумался бы, почему Люк на него и даже на супругу не очень-то смахивает. В апреле я приступил к возведению кинотеатра на 1000 мест. Там можно было показывать и стереоскопические фильмы, благо стереокино в американском кинематографе не являлось чем-то экзотическим. Надел анаглифические очки с разноцветными линзами и смотри себе вполне 3D-кино. Другое дело, что в стереоизображении снималось крайне мало картин, практически единицы. «Аудиоскопикс» и «The New Audioscopics» были сняты один за другим несколько лет назад, а последним был фильм прошлого года «Убийство в трех измерениях». Но лично меня всегда привлекало объемное изображение. Уверен, как и большинство зрителей. Хотя, понятно, в моем кинотеатре в подавляющем большинстве будут идти обычные фильмы. Похоже, пора было создавать свой герб и девиз, который звучал бы как «Ни месяца без нового проекта». Потому что в мае я занялся строительством аэродрома. В самом деле, пора было наладить воздушные сообщения Вегаса хотя бы с соседними штатами, потому что пока сюда люди могли попасть лишь поездом или автомобильным транспортом. Прикинул по финансам, получилось в обрез. Поговорил с Лански, тот со своими подельниками, и вскоре было получено добро на совместное финансирование проекта при условии, что я владею контрольным пакетом акций. В течение месяца на окраине Лас-Вегаса появились 2-километровая взлетно-посадочная полоса и здание аэровокзала. Понятно, не Шереметьево-2, но и не сарай. Помещение с большими застекленными окнами было оборудовано залом ожидания, баром, газетным киоском, туалетами и даже курительной комнатой, потому что дымить в помещении аэровокзала было строжайше запрещено. А в углу зала ожидания стоял телеприемник нашего производства, настроенный на волну нашей же телекомпании, так что скучать в ожидании своего рейса пассажиры точно не будут. Аэропорт прошел приемку в федеральном ведомстве и 10 июня готов был принять первые самолеты. Вот только мы эти самолеты не ждали, по крайней мере, в ближайшее время. Тут не помешала бы собственная авиакомпания, но я уже был ограничен в средствах. Ни на покупку самолетов, ни тем более на их постройку я наскрести не смог бы при всем желании. А от кредиторов я всегда старался держаться подальше еще в той жизни. А как было бы неплохо запустить еще и заводик по постройке самолетов, а заодно привлечь Сикорского, пусть воплощает в жизнь свои самые безумные идеи, вплоть до вертолетов. Но деньги, чтоб их, деньги. Да и Ланский заявил, что на самолеты они не подписывались. Тут уж мне самому предстояло выкручиваться. Так что для начала я озадачил Стетсона, попросив его связаться с American Airlines и пробить регулярное авиасообщение с Лас-Вегасом. Это должно было стать для моего помощника своего рода боевым крещением. Тот вернулся, излучая оптимизм. «Босс, они хоть и говорят, что у них половину воздушного флота экспроприировали на нужды армии, но я уверен, в компании понимают всю выгоду от такого сотрудничества. Как-никак, поток туристов в наши края растет из месяца в месяц, и многие согласились бы летать на самолетах». Через неделю в Вегасе появилась группа специалистов из American Airlines во главе с управляющим компанией Сайрусом Роулеттом Смитом. Они с дотошностью исследовали едва ли не каждый сантиметр аэровокзала и ВПП, после чего мы с Сайрусом поставили свои подписи под контрактом, скрепив договор крепким рукопожатием. Спустя 3 дня поутру аэропорт Лас-Вегас принял первый DC-3 из открытого пару лет назад нью-йоркского аэропорта Ла-Гвардия с 30 пассажиров на борту. Встречали их с оркестром и цветами, каждому вручив на память сувенир в виде увеличенной в размерах деревянной фишки с изображением на одной стороне моего отеля, а на другой – отеля «Фламинго». Тем же вечером самолет улетел обратно, а уже неделю спустя наш аэропорт принимал ежедневно 5 рейсов. 2 из Нью-Йорка, по одному из Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и Вашингтона. Лас-Вегас начал понемногу приносить прибыль мне и мафии в лице Мейера Лански. Тут еще поступил кэш от компании «Вангелиуса», реализовавшей большую партию параглайдеров, причем это был военный заказ. Армейские быстро оценили преимущество параглайдеров перед обычными парашютами и шустро принялись обучать своих десантников о замуправлении этим летательным аппаратом. А я, не будь дураком, еще в прошлом году чертежи параплана вместе с фотографией меня же, парящего в воздухе, переправил через нашего резидента в СССР. На фото мое лицо разглядеть не представлялось возможным. Зато можно было получить представление, что такое параплан. На всякий случай приписал, мол, пошарьтесь в закромах НКВД. Может, еще жив тот параплан, с которым я выпрыгнул в будущем, а приземлился в 1937-м. По такому образцу шить намного легче, чем по сделанным от руки чертежам. Подсуетился я и с агитационным роликом, хронометражем в 3 минуты. Сценарий сам писал, а режиссером выступил 2-й оскароносный Фрэнк Борзидж. По сюжету сначала немецкие бомбардировщики с крестами на фюзеляжах бомбят город. Идут титры «Люфтваффе бомбит мирный Киев». Под бомбами фашистов гибнут ни в чем не повинные люди. Видно испуганные лица женщин, детей, стариков. Одна женщина прижимает к себе запеленутого в одеяло младенца, с ужасом глядя вверх, где сквозь клубы черного дыма виднеются проплывающие в небе силуэты немецких самолетов. С Следующий кадр – мужественный американский солдат с винтовкой наперевес. Позади него идет военная техника, и ползут титры. Готов ли ты, американский солдат, помочь русским братьям уничтожить фашистскую гидру? На удивление, этот пропагандистский ролик без особых проблем прошел приемку Федеральной комиссии, хотя я всерьез опасался, что мы за такую агитацию получим по шапке. Но, видно, в комиссии собрались солидарные со мной люди. И на съемки я не потратил ни цента, все оплатил Warner, а это порядка 200 тысяч долларов. Вдобавок, с большинством кинотеатров страны о бесплатных показах удалось легко договориться. Тем временем мои рукастые сотрудники чуть ли не на коленке изготовили пару опытных образцов куклы Барби, причем лицо лепили по фотографии Вари. Затем я приобрел патент на куклу, а Стэтсону дал задание с одной из ее копий объехать фабрики игрушек и предложить их массово выпускать Барби. С условием, что в пилотную партию я мог бы и сам вложиться. Не такие уж это и огромные деньги. На предложение откликнулась компания из Нью-Джерси «Хассенфилд Brothers», которую возглавляли братья Генри и Хелл Хассенфилд. Они согласились рискнуть при вложении средств 50 на 50. Стартовая партия должна была выйти тиражом в 1000 экземпляров. В начале июля на столе передо мной лежал первый заводской образец. Кукла была наряжена в синие платьице в белый горошек, с изящной шляпкой на голове, туфельки на высоком каблучке. При этом куклу сделали таким образом, что она могла стоять как на каблуках, так и без них. Тем более, что в комплекте прилагались и другие наряды с обувью, и даже собачка с поводком, которую Барби якобы теперь могла выгуливать. Я подумал, неплохо было бы для того, чтобы нашей Барби не стало скучно, где-то через полгода запустить в производство и Кена. Слепить его, например, можно было бы с меня. Ну а что, как говорил голосом Василия Ливанова мультипликационный Карлсон, «Я красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил». Но проект сможет получить развитие лишь при условии, что Барби будут нормально продаваться. Ведь далеко не всякий родитель сможет купить своей дочурке куклу стоимостью в 3 доллара. А это еще без стоимости отдельно продающихся нарядов. А я ведь не собирался ограничиваться стандартной Барби в таком исполнении. В одну из своих тур-поездок на Тайвань я посетил Тайшанский музей Барби. И теперь, вспоминая тот вояж, я думал, что Барби может стать бизнес-вумен, медсестрой, учительницей, няней, балериной, певицей и даже какой-нибудь крановщицей. Вряд ли какая-либо комиссия по нравственности, или как там она называется, разрешит изготовить беременную Барби, чтобы живот можно было отщелкнуть, как крышку, а внутри увидеть скукоженного младенца. А так идея мне нравилась. Как бы там ни было, в дальнейшем можно подтянуть Барби мулатку или вообще негритянку. Если, конечно, последние будут иметь спрос, учитывая, что цветное население США в подавляющем большинстве сегодня имеет крайне низкий уровень доходов. Параллельно, учитывая сегодняшние реалии, Стэтсон от моего лица предложил запустить линию оловянных игрушек «Милитари». Комплект немецких солдат, комплект американских, техника враждующих сторон и так далее. Почему не японских? Здесь тоже присутствовала завуалированная пропаганда Второго фронта. Может, большие дяди, глядя, как их дети и внуки играют в войну с немцами, подумают, что и впрямь не мешало бы ударить фашистам в тыл. Первая партия «Пехота на пехоту» должна выйти на следующей неделе. Я поглядел в окно. В открытом этой зимой еще одном бассейне, где воды было максимум по пояс, стояли 3 игровых стола, которые окружили мужчины в плавках и дамы в купальниках. Ну а почему бы нет? Я подглядел это у фламинго. Они первыми додумались поставить игровые столы прямо в бассейн, сделав досуг игроков более разнообразным. Вон как раз какая-то дамочка выиграла, сама себе радостно зааплодировала, от переизбытка чувств кинувшись на шею, похоже, супругу, упитанному мужчине лет 50, а вместе с ним повалилась в воду, подняв тучу брызг. Ладно, все это лирика, а сегодня у нас знаменательный день. В лаборатории моей фабрики после обеда будут проводиться испытания нового цветного кинескопа, и я предупредил, чтобы без меня не начинали. Хотя, это я знал наверняка, ребята уже успели его протестировать, просто мое появление должно стать некой точкой отсчета. Такой кинескоп – это большой шаг вперед по сравнению с уже привычным черно-белым иконоскопом, как тут в Штатах Зворыкин назвал изобретенную им электронную передающую трубку. Пообедать я зашел в нашу пиццерию, где меня обслужила сама Филумена, с улыбкой от уха до уха. Еще бы не улыбалась. Вчера я надел на ее не совсем лебединую шейку золотую цепочку с кулоном, на которой были выгравированы буквы «ФТ», то есть «Филумена Трапаттоне». Чувствую, хотела присесть рядом, поболтать, пока я уплетаю еще горячую маргариту, но вынуждена была соблюдать дистанцию, поскольку здесь мы находились далеко не одни. Вон как раз из-за соседнего столика подваливает какой-то лысый тип, оставив своих жену и сына лет 17 доедать пиццу под аккомпанемент разлитого по большим стаканам капучино. «Простите меня, сэр, но вы случайно не Фил Бёрд?» спрашивает он, протирая носовым платком вспотевшую лысину. «Предположим». Киваю я, продолжая жевать пиццу. «А что вы хотели?» «Меня зовут Морис Берлин». Примечание. Морис Берлин. Настоящее имя Мойше Герш Берлин. В 1895 году, в 1900 с родителями и 8 братьями и сестрами эмигрировал в США. Рано лишившись родителей, был вынужден бросить школу после 8 класса и поступить на работу разносчиком в магазин музыкальной продукции «Вёрцлер» в Чикаго. В 1920-м основал собственную компанию «Chicago Musical Instrument Company», которую возглавлял до своего выхода на пенсию в 1974 году. В 1944-м CMI приобретает прекратившую выпуск гитар Gibson Guitar Company и к 1960-му превращает ее в безусловного мирового лидера отрасли. Вероятно, вы слышали о моей компании Chicago Musical Instrument Company? Нет, не слышал. Но, судя по названию, догадываюсь, что она имеет отношение к музыкальным инструментам. О, самые непосредственные. И не только к инструментам. 4 года назад дешевый магнитофон в пластиковом корпусе принес моей компании хороший доход. Но сейчас не об этом. Я знаю, что вы активно вкладываетесь в новые проекты, и подумал, почему бы нам не скооперироваться. Что вы имеете в виду? Дело в том, что компания Gibson Guitar Company, вы наверняка слышали о ней, испытывает серьезные трудности. Она вынуждена брать военные заказы, не имеющие отношения к музыкальным инструментам, получая за это мизерные деньги, и находится на грани банкротства. Я давно уже подбираюсь к ним, и сейчас настал неплохой момент, чтобы выкупить компанию. И что же вас останавливает? Мой собеседник слегка помялся, бросив взгляд в сторону своих ближайших родственников. Видите ли, компания Gibson Guitar Company стоит около $3 миллионов. 2 у меня есть. Остальные деньги вложены в производство, откуда, сами понимаете, я не могу их так вот просто взять. И вы хотите, чтобы я добавил вам миллион и стал акционером? И это было бы просто прекрасно. Я бы вам с радостью уступил 35% акций совместного предприятия. Ну, согласно размерам капиталовложений. Добавив он, увидев вопрос в моих глазах. А вы уверены, что компания после покупки начнет приносить доход? Не будучи большим знатоком музыкальных инструментов, я помнил, что гитары под лейблом Gibson в послевоенное время уж точно считались чуть ли не эталоном, продолжая таковыми оставаться и в 21 веке. Вот только если я вложусь в это дело, пойдет ли все по накатанному пути, или компания скатится в пропасть? Я вам ручаюсь, что выведу. Мы выведем Gibson Guitar Company на новый уровень. Если хотите, могу в качестве залога предложить 49% акций CMI. Да, товарищ настроен весьма решительно. Но все равно бросаться в такого рода авантюру, очертя голову, я не собирался. А потому заявил. Мистер Берлин, я не могу дать вам ответ прямо сейчас. Мне нужен месяц, чтобы обдумать ваше предложение. Месяц? Прекрасно. Вот моя визитная карточка. Как только решитесь, звоните. Выйдя из пиццерии, я направился на фабрику, где только моего появления и ждали. Здесь присутствовал и Стэтсон, которому я передал наш разговор с Берлином, и которого попросил провентилировать тему и через неделю предоставить мне выкладки по Gibson Guitar Company. Может, и впрямь есть резон вложиться в новый бизнес. «Мистер Бёрд, у нас все готово», вывел меня из задумчивости голос старшего лаборанта. «Окей, начинайте». Однако, прежде чем врубить питание на испытательный стенд, где стоял своеобразный телевизор без корпуса, меня завалили информацией, в которой я почти не разбирался. Электронные лучи, фокусирующие и отклоняющие катушки, анод, маска, благодаря которой красный луч попадает на красный люминофор. В общем, цветной кинескоп отличается от черно-белого тем, что в нем 3 пушки – красная, зеленая и синяя. Соответственно, на экран нанесены в некотором порядке 3 вида люминофора, тех же цветов, дающие цветовую раскладку. Наконец аппарат был запущен, несколько секунд прогрева, и на экране появляется цветное изображение, идущее в данный момент по моему телеканалу передачи. Экран в 21 дюйм был принят нами за стандарт для приемников как черно-белых, так и цветного изображения. И вот сейчас на этом экране я видел вполне приличную картинку, достойную, вероятно, какого-нибудь спектра, запомнившегося мне с детства. Ну или где-то рядом, в любом случае, для 42-го года это был настоящий прорыв. Правда, изображение транслировалось без звука, поскольку динамик еще не подключали. «Мы остановили выбор на теневой маске с планарным расположением электронных пушек», продолжал читать лекцию лаборант. По сравнению с апертурной и щелевой масками, теневая обеспечивает более высокое качество линий, пусть и ущерб яркости. Мы бы хотели еще поработать над решеткой, уменьшить элементы люминофора, что будет способствовать более качественному изображению на экране. И сколько это может занять времени? Ну, месяц, может быть, два. Месяц-два, говорите? Что ж, торопить не буду. Добьемся максимального результата, и можно будет запускать телевизоры в серию. А с черно-белыми телеприемниками что будем делать? Поинтересовался главный маркетолог предприятия Оуэн Кларинг. Они еще долго будут востребованы за счет более низкой цены по сравнению с цветным телевизором. Это как с автомобилями. Основная масса ездит на Фордах, а те, кто побогаче, предпочитают Корды. С улыбкой намекнул на себя. Так что продолжим их выпускать в том же количестве. А для цветных телевизоров построим новую линию. Да, так и запишите, новую линию. $1100-$1200 мы вполне можем на это потратить. И, мистер Кларинг, не забудьте внести в планы презентацию телевизора. Проведем ее в Нью-Йорке. В этот день навалилось прилично, и если бы не помощь Стэтсона, я совсем бы этим просто не справился. В отель ввалился уставшим, с одной только мыслью – принять прохладный душ и завалиться спать. Даже не стал подниматься на третий этаж по лестнице, как обычно, воспользовался служебным лифтом. Уже стоя в кабине, я задним числом отметил, что портье выглядел каким-то не своим, слишком уж натужно улыбнувшись при моем появлении. Да и в фойе крутились какие-то подозрительные личности. Во всяком случае, пара мужчин невыразительной внешности в темных костюмах, один из которых якобы читал газету, выглядели так, словно прибыли сюда по работе, а не отдыхать. Или, скорее всего, я просто переутомился. А теперь мне везде мерещится черти что. Так можно и параноиком стать. Я повернул ключ в замке своего номера, толкнул дверь и только потянулся к выключателю, чтобы разогнать вечерний сумрак, как услышал негромкий голос. «А мы вас уже заждались, мистер Бёрд. Или вас все же лучше называть Ефим Сорокин?»